Взглянув на уже потемневшее небо и поблескивающим вдалеке звезды, Шикамару недолго раздумывал. Ветер был, несомненно, силен, но вот молнии. Их овладение открывало неплохие перспективы в ниндзюцу, а для Шикамару это был еще один любопытный раздел для изучения. Решительно сверкнув глазами, Шикамару вернулся к другому вопросу. «И какая родословная выдаст мне предрасположенность к молниям? Эликсирами качать предрасположенность глупо, я могу поставить только на родословные. С другой же стороны, хоть металл и желанен, но пыль я знаю и видел ее в действии. Правда, преимущество создавать металлы при помощи чакры – это что-то запредельное. Это ж почти Макутан со своими бесконечными древесными ресурсами. Черт, такая способность вообще законна, я в манге и слова о ней не слышал. Хотя, с другой стороны была сталь, что явно ей уступает. Интересно, очень интересно». Шикамару был действительно впечатлен, но путь, который нужно будет проложить до расширенного генома, также непрост. Прежде всего, это пилюля расширения генов, затем родословная молнии, которую еще нужно найти, а уже потом расширенный геном, цена которого не шуточная. В общем итоге очков судьбы, нужных для выполнения этого дела, потребуется не меньше, чем для получения родословной Хьюга. Но и награды стоили того. Хэймэм, если и действовать, то прямо сейчас, пока есть возможность. Для того, чтобы повысить потенциал владения молнией, простыми тренировками и эликсирами потребуются годы, если даже не десятилетия, и это при моем-то таланте. Я ветер-то повысил всего ничего за последнее время, тут сомневаться точно не стоит, дальше будет все трудней, это известный факт. Причем мне придется фокусироваться только на молнии и очень много работать в этом направлении. Это явно не вариант, поэтому родословная выбор отличный. В скрытом облаке что-то точно должно быть, какая там родословная у Рейкаге. Сверкнув глазами, Шикамару стал быстро осматривать родословные на наличие бонусов касательно молнии, в тот же момент высматривая родословные из скрытого облака. Так, вот, остановившись на одной любопытной родословной Би, Шикамару сразу же заострил взгляд. Все эти Рейкаге были родственниками, прям королевский род. Я читал, что и первый со вторым были из клана Би. Хотя, чего удивляться, у нас в Конохе не лучше, начиная с Хаширами проблем выше крыши. Хэймэм, или с Хагоромы. Усмехнувшись, Шикамару сосредоточился на родословной Би. Би, сила 50%, улучшенное владение стихией молния, 10%, улучшенный врожденный физический потенциал плюс 5 к силе, выносливости и скорости. Взглянув на эту родословную, Шикамару мог только горько усмехнуться. Снова показатели, неприятно. Чувство парня можно было понять. С одной стороны, может показаться, что дополнительные бонусы невероятно хороши, тут еще и к улучшенному владению стихией. Но главная их проблема была в том, что они не складывались. Проще говоря, все полученные бонусы от родословной клана Би, которые прибавляли плюс 5 к параметрам, будут просто бесполезны из-за уже имеющихся в других родословных. Шикамару это понял совсем недавно, когда подробнее разобрался во всем. Раньше система вообще не показывала проблем, будто бы все было идеально, но изменившись, сразу начали виднеться изъяны. Невозможность складываться бонусы от родословных – один из таких изъянов. Проще говоря, родословная Инузука, которая была и без того не особо полезна, стала еще хуже, ведь ее бонус плюс 5 к скорости засчитывался системой лишь в момент ее получения, а дальше не имел смысла, поскольку не повышался. Так что прокачивать эту родословную без толку. Даже если она повысится до 400%, ничего не изменится, плюс 5 так и останется навсегда. То же касалось прибавки к выносливости клана Узумаки. Поскольку Кагуя получена раньше, прибавки плюс 5 к выносливости повышаться будут только там. С родословной клана Би был такой же исход, благо у них был бонус к молниям. Это заставило Шикамару задуматься. Был еще Даруи с отличным геномом Шторма, но цена за него была в два раза больше, так что вариант завладеть его силой был невыгоден. Но и на этом моменте Шикамару продумал несколько вариантов. Все же лучше было выбрать более выгодный путь. Часть 103. С одной стороны, можно сделать шаг к пути расширенного генома, с другой – открыть Мангикьё, ведь очки вполне позволяли, но тогда будет явная потеря в 5000 очков судьбы. А Мангикьё сейчас не выдаст особых преимуществ, как другие пути. Дальше, можно было вообще встать на путь улучшенных геномов и получить еще всего 3 штуки и вместе с имеющимися двумя, получить отличные награды, в результате, которые бы точно окупили потраченные на них не только очки, но и силы. Но, с другой стороны, нужно было задуматься и о прокачке нынешних возможностей, поднять талант и количество чакры. Это явно бы ускорило и подняло качество тренировок, помогло бы обезопасить себя и дало бы преимущество на поприще создания собственных дзюцу, за которые были свои награды. «Хэймэм, я решил», рассмеявшись, Шикамару перестав раздумывать и выбрал свой дальнейший путь, полностью продумав дальнейшие действия. Система имела некоторые изъяны, которые все еще не были изменены. Эти изъяны были продемонстрированы в самом начале, еще в те времена, когда за квесты были видны награды, и эти награды были очень внушительные, а сами задания были не особо-то сложными. По сути, в те времена, выполняя одно, Шикамару не только не терял ничего, но и быстро приобретал. В итоге можно было закрыть пару заданий и остаться с массой преимуществ. Было трудно понять, ошибка ли это система или интересная особенность. Но сейчас таких выгод становилось все меньше и меньше, но они все же остались. Именно их сейчас и рассматривал Шикамару. Момент с расширенным геномом был соблазнительным, но на данном этапе развития было не время действовать. Очков все еще не хватало, но этот недостаток можно было очень скоро решить. К тому же, никто не запрещал проложить для этого лучший путь и заложить фундамент. Так, если выполнить задание на стихии, то я получу 10 тысяч, но на него я потрачу 15. В итоге, хэймэм, если накопить 25, то в теории все должно получиться. 5 на пилюлю, 20 на родословную даруи, еще бы 2 тысячи. Итого, мне нужно 27 тысяч для успешного исхода. Но, сделать это нужно в один момент, чтобы не растратить время. Выдохнув, глаза парня блеснули, теперь оставалось обзавестись очками судьбы. Но для начала, прежде всего, Узумаки. Как бы он ни хотел чего-то нового, но ему очень сильно хотелось прокачать имеющиеся, даже если и цена была не маленькой. Не прокачать родословную Узумаки было ошибкой, особенно теперь, когда он готовился к долгому затвору, так что он решил начать с нее, а других он пока не беспокоился. Прокачивать ту же родословную Инузука он не планировал и даже в некотором роде злился, что ему взбрело в голову получить ее в свое время. Он вполне мог бы и отказаться в тот раз от награды, выбор ведь был. Теперь лишний слот был занят по сути бесполезной родословной, даже Акимичи была куда интереснее в этом плане. Сосредоточившись на обмене, Шикамару прежде всего выбрал пилюли усиления родословной. Ладно, только нужно не переусердствовать, стоит понимать, что пилюлю расширения генов я могу принять всего 3 раза, сейчас не стоит опускать очки меньше 15 тысяч. Если все пойдет по плану, то за грядущие задания на миссии я смогу приобрести 7 тысяч, а в лучшем случае даже целых 14. В крайнем случае улучшу родословную Кагуя и приобрету необходимое, за ту же скорость или силу есть задание с отличной наградой. Сейчас еще рано, мои физические показатели еще недостаточны, чтобы одним шагом достигнуть тех же 250 очков силы. Жаль кончено, я мог бы прямо сейчас вложиться, но боюсь, хоть это и поднимет мой талант, но скорость роста показателей уменьшится, ведь я стану в разы сильнее. В перспективе на будущее это было бы ошибкой. Про Узумаки также, возможно, хоть и не точно, после того, как я сейчас вложусь, рост чакры очень сильно упадет, как и рост контроля. Но, я просто не могу сейчас сидеть и ничего не делать, нужно больше таланта, а если это и замедлит рост моих сил, то ничего страшного, я и не собирался становиться мадарой к 10 годам, а потом отпинывать Кагую, нужно было действовать. Да и вообще, если на все смотреть таким образом, то мне просто нужно выжидать совершеннолетия, а потом прокачиваться, это явно выгоднейший путь. Но, как я могу пойти на такое, это жутко скучно. Поэтому, так даже лучше, я может и жулик с удачей, но зато приторможу в развитии. Неплохо, мощи джонина к годам 12 мне вполне хватит, главное, чтобы эта мощь была как у элитного джонина, иначе меня бы засмеяли. Я верю в карму и, если продолжу высиживать и выжидать лучшего момента, боюсь все плохо кончится. Усмехнувшись и прекратив все эти долгие размышления, Шикамару наконец принялся к долгожданной прокачке. Простой силой мысли, Шикамару сразу же обменял 4000 очков судьбы на 2 пилюли усиления родословной. В тот же момент его очки упали до 15300. Вот так он совершил шаг назад, для того, чтобы в будущем сделать больше десятка вперед. Разжав кулак с парочкой круглых шариков в руке, глаза парня решительно блеснули и он незамедлительно закинул пилюли в рот, предварительно выбрав родословную Узумаки для прокачки. По моим расчетам, чакра обычного джонина не превышает даже 2000, если их перевести в цифры системы. Джонины же вроде какаши, имеют может на 500 очков больше, не более. В итоге, с такой прокачкой я по количеству чакры, всего одним шагом достигну элитных джонинов. Это, может и не было слишком удивительным, но достойно. Раздевшись, Шикамару поудобнее расположился на полу и приготовился. Он уже не боялся приема сразу двух пилюль, ведь способности позволяли. Все шло по плану. Спустя час, сидя на полу своей комнаты, Шикамару пребывал в печальном состоянии. Под ним уже скопилась целая лужа из пота, которая быстро уменьшалась, а его хриплое дыхание говорило о том, что все явно шло не по плану. Все тело парня было невероятно красным, вены вздулись, мышцы напряглись до предела, вокруг циркулировала синяя чакра, смешанная с зелеными испарениями пота. От всего этого даже волосы на его голове шевелились без ветра. Всю эту чакру можно было заметить невооруженным взглядом и поразиться ее ужасному количеству. Обычный ребенок просто не мог вместить в себя такое огромное количество. То, что Шикамару забыл просчитать, было как раз чакра. Он совершенно забыл, что нельзя просто так взять и одним скачком достигнуть такого ужасающего объема. Он все ставил в пример Наруто, но совершенно упустил из виду, что мальчишка рос вместе с Биджу внутри, который медленно менял его чакра-канал и повышал резервы. Сейчас же, Шикамару в один шаг повысил количество чакры более чем в два раза от своих нынешних возможностей. Пилюли почти не возымели эффекта, а вот эффект разрывающихся каналов и быстрого роста чакры был настолько болезненным, что у Шикамару невольно активировался шаринган, а из глаз медленно вытекали кровавые слезы. Пальцы рук парня уже прорвали кожу ладони, но и кровь просто испарилась от огромного жара. Сейчас он будто открыл седьмые врата и достиг предела. Тренировки Гая не прошли напрасно, он продолжал терпеть и сдерживать чакру в теле. Он знал, как только совершит неверное движение, то от его тушки останутся только ошметки. Черт, подозревал же, что это может выйти мне боком, две пилюли риск, но, кто же знал, что все будет так плохо. Этот Гай со своей силой юности, все мозги мне запудрил, черт, если бы не родословные, я бы уже умер. Хорошо, что, я начинаю кое-что понимать теперь, может это и не было Аши, ах ты ж, черт. Сжав зубы, новая волна боли пронеслась через тело Шикамару. Если сейчас здесь бы был Шиноби из клана Хьюга и он бы взглянул своим дадзюцу на нынешние каналы Шикамару, он бы был шокирован. Они трещали по швам и имели уже сотни трещин, только благодаря уникальному телу и костям Шикамару все еще держался. Недавние тренировки восьми врат тоже сыграли свою роль и травмы не достигли ужасающего уровня. Прошло еще три часа, боль наконец начала спадать. Яростный напор новой чакры стал потихоньку замедляться. Неистовый поток волн будто бы растратил всю свою силу и превратился в небольшую волну, сила которой также быстро спала. В итоге, это наконец закончилось. Шикамару уже не сидел на полу, он просто лежал спиной на досках и тяжело дышал. Все его тело работало на пределе возможностей. Когда наконец все прекратилось, он едва открыл свои глаза, налитые кровью, в которых даже было сложно разглядеть зрачок, и улыбнулся белоснежными словно жемчуг зубами. В этой улыбке не содержалось ни намека на боль, было ощущение, что он даже был доволен. Это было и неудивительно, ведь в этот раз он приобрел намного больше, чем думал раньше. Теперь можно было наконец отдохнуть. Закрыв глаза, парень провалился в бессознательный сон. Что до его состояния, то оно было печальнее некуда. Он уже не был на волоске от смерти, но полученные травмы были ужасающими. Тысячи повреждений каналов, лопнувшие сосуды и потрескавшиеся от напора чакры кости. Но, все это были лишь наружные травмы, его ментальное состояние получило еще больший удар. Хоть из этого он и многое приобрел, но цена впечатляла. Часть 104. Дни сменяли ночи, лето сменяло осень, а осень зиму. Цикл продолжался недолго, и вот наступила очередная зима спустя более чем 3 года после случившегося в заброшенном квартале Узумаки, и спустя почти 3 года после резни Учиха. В это время Коноха продолжала жить своей обычной жизнью. Об исчезнувшем клане все еще вспоминали, но мало кто видел, что случилось в тот злополучный день. Поэтому для многих казалось, что их знакомые просто испарились, словно их никогда и не было. Это было по-настоящему печально. Клан исчез, остался только один выживший. С тех времен жизнь Саски Учиха кардинально изменилась. Из доброго слегка застенчивого мальчика с талантами, он в одно мгновение превратился в замкнутого и потерял былую детскую улыбку. Теперь это был хмурый ребенок с задумчивым и мрачным видом. Хотя не все было так печально, у Саски все же был друг, с которым они часто ссорились и дрались. Наруто Узумаки, кто бы мог подумать, Наруто можно было действительно назвать его другом. Ведь только с ними Саски все еще мог улыбнуться или с радостью посоревноваться. Шикамару порой наблюдал за этими двумя и поражался. Все же история изменилась. Саски был талантлив, Наруто усерден. Второй начал тренироваться куда раньше, поэтому во многом обходил своего друга Учиха. У Наруто не появилось того соперничающего духа, смешанного с легкой завистью, поэтому он смог подойти к Саске, и с тех пор эти оба самые главные соперники в академии. Саске упорно пытался догнать своего товарища, и жизнь шла своим чередом. Больше года назад Шикамару покинул академию и полностью приступил к делам ниндзя, продолжая действовать по плану и приступив к заданиям низшего ранга. Как раз в это время, в центре деревни в небольшом кафе, где царил шум и гам исходящий посетителей, за дверьми подвала располагалась небольшая комната. Помещение имело идеальное освещение, хоть и было довольно холодным и сырым, но именно здесь последние годы Шикамару и проводил большую часть своего времени. Комнатка не была украшена, но при этом все ее стены были усеяны сотнями разных листов бумаги с непонятными символами. Все это были печати Фуиндзюцу. Этих печатей было так много, что было почти невозможно сосчитать их количество. Только на холодном каменном полу их было относительно немного. Многие символы на стенах повторялись, многие были нарисованы не черными чернилами, а кровью. Некоторые были незакончены, а некоторые вполне выглядели удачно. От них даже исходило легкое ощущение опасности. В этот момент, в позе лотоса перед небольшим деревянным столиком, сидел высокий юноша с темными слегка острыми волосами, заплетенными в хвост. Лицо парня было немного бледным, под глазами синяки, руки имели всего несколько ссадин, и белые бинты полностью исчезли. Вот только вся одежда парня, как и его лоб, были покрыты чернилами, как и пальцы обеих рук, которыми он поочередно с особым усердием выводил символы. Глаза Шикамару блестели, а на лбу уже скопились несколько поблескивающих бисерин пота. Он был максимально напряжен. Но что странно, он использовал сразу две кисти и выводил ими обеими непохожие друг на друга символы. Научившись этой технике фуин, он в разы поднял скорость работы. Вот только это ему совершенно не помогало. Уже испортив пару сотен листов, он так и не пришел к нужному эффекту, и вот в этот раз он снова достиг важного момента. Все за пару секунд, выведя идеальной формы фуин печать, она тут же блеснула ярко-зеленым светом, как в тот же момент, свет потускнел, бумага быстро начала чернеть и спустя секунду, полностью сгнила, осыпавшись в ничто. Смотря на результат трудов последнего часа, Шикамару мог только раздраженно фыркнуть. Какой уже раз, черт, я так плохо или что, эта мета слишком требовательна. Взглянув на старый пожелтевший свиток в углу стола, на котором были выведены красные символы, Шикамару мог только вздохнуть. Я уже изучил половину из всего. Часть повторить сложно, но все еще реально. Теперь даже без Наруто я бы смог проникнуть в тот квартал Узумаки. Но при этом, этот запечатанный свиток все еще не поддается. Я использовал тройной метод сожжения, метод распечатывания водоворота трех стилей, разрыв оков и еще с десяток методов похуже, и ничего. Насколько же была хороша мета? Потянувшись к стакану саке, Шикамару поднял его, запрокинул и, не получив заветной жидкости, только раздраженно стряхнул капли со стакана. Вечно кончается. Эх, отложив свиток, Шикамару медленно поднялся, обтер лицо полотенцем, похрустел шеей и вздохнул. Я мог бы использовать метод великого распечатывания 10 сфер ян, но, хах, это уже чрезмерные методы. Чакры понадобятся как с трех джинчурики. Хотя, если найти биджу и запечатать его, Шикамару задумчиво кивнул. Как вариант, вот только стиля 8 триграмм у меня нет, а использовать другие печати немного неразумно, он явно хуже. Сейчас, понимая структуру, я могу повторить ту печать, все же помню вид из манги. Вот только правильное распределение и замешивание чакры может вызвать неприятную катастрофу. Хрустнув пальцами, Шикамару подошел к стене, обвешанной бумажными печатями, и, сорвав одну из самых больших, задумчиво произнес: «Моя печать тоже может сгодиться, хотя, кого я обманываю, мне еще стоит поучиться годик-другой, прежде чем называть себя мастером». Стоит еще разок посетить сокровищницу Мита. Если я не найду полный стиль 8-3-грамм и завершающую часть стиля водоворота, это поставит паузу в моих тренировках. Взглянув на потолок, Шикамару сложил пару печатей и светящиеся фуи на потолке тут же потухли. Комната мгновенно погрузилась во мрак. Только маленькие лучики света факела едва пробивались из-за деревянной двери входа. Подойдя к двери, Шикамару легко открыл ее, снял с вешалки куртку, накинул на плечи и не спеша вышагнул в небольшой коридорчик. Как ни странно, но только покинув помещение, со всех сторон тут же послышался шум и гомон толпы с верхнего этажа. Шикамару лишь усмехнулся, сложил печать, хлопнул по стене и, не развернувшись, медленно поплелся к лестнице, едва освещаемую парочкой факелов. В тот же момент, с неприятным скребущим шумом, камень полностью скрыл деревянную дверь за спиной. Единственное, что осталось, это каменная стена с незамысловатым символом клана Нара. Поднявшись по лестнице и открыв дверь, Шикамару легким движением руки погасил все факелы. Закрыл за собой дверь, он тут же вошел в кладовую с продуктами. Повсюду можно было заметить аккуратно разложенные коробки, большинство запечатанные. Здесь было всего две двери, одна на задний двор, другая на кухню. Недолго думая, Шикамару сделал шаг и вошел на кухню. Там сейчас вовсю кипела работа. Трое поваров металось по кухне и в поте лица готовили пищу. Часть 105. Заприметив Шикамару, повара тут же изменились в лицах, но после короткого кивка парня, все тут же вернулись к работе. Они уже знали, хоть он и выглядел как ребенок, но на выговоры был хорош. К этому юному боссу они относились с явной опаской. Умывшись и приведя себя в порядок, парень покинул кухню. Шикамару сразу попал в небольшой зал ресторанчика под завязку, заполненный то обычными людьми, то несколькими шиноби. За последние 3 года тут ничего особо не поменялось, кроме, конечно, некоторых блюд, принесших заведению немаленькую славу. Хотя с бизнесом в целом Шикамару был недоволен некоторыми вопросами. Политика скрытых деревень породила много проблем, с которыми он пока не мог разобраться. Заметив знакомых ребят у дальнего столика, Шикамару мысленно усмехнулся. «Похоже, и уже вечер, что-то я совсем за временем не слежу». Улыбнувшись, Шикамару махнул в ответ милой блондиночке и не спеша направился в их сторону. Остановившись у небольшого столика у окна, Шикамару с улыбкой спросил: «Вам опять заняться нечем?» За столиком сидели трое. С левой стороны от стола у окна сидела невысокая девочка-блондинка с яркой улыбкой и впечатляющими голубыми глазами. Волосы девушки едва доходили до плеч, а вот щелка закрывала половину лица. Одета она была в фиолетовый топ и юбку, на ее талии и ногах были затянуты бинты. Зачем это было сделано, Шикамару не особо понимал. Инна заметно подросла за 3 года. Рядом же с ней, похрустывая чипсами, сидел пухлый парень в серой толстовке и черных перчатках с металлическими вставками. Из-за его капюшона лицо Чоуджи было трудно разглядеть. Все, что можно было увидеть, это знаки клана на щеках. Такой же знак выделялся на спине его толстовки. На ногах же парень носил темные зеленые шорты до колен и серые кроссовки с шипами. Этот толстяк заметно изменился за 3 года, его мышечной массы прибавилось не меньше, чем жира. Хотя, привычки толстяка не особо-то изменились, особенно предпочтения в еде. Благодаря этому, он, можно сказать, стал постоянным клиентом небольшого ресторанчика Шикамару. Напротив этих двоих, у окна сидела уже более зрелая девушка. Она носила все то же кимоно, что и 3 года назад, вот только ее детское очарование превратилось в очарование взрослой девушки. Ее золотистые волосы, словно шелк, спадали по спине до самого пояса, и даже такая свободная одежда совершенно не могла скрыть прекрасные и идеальных формы девушки. Все трое смотрели на Шикамару, и на как обычно улыбалась, Чоуджи просто кивнул, а Иви лишь бросила на парня взгляд и вернулась к своему коктейлю. Как всегда, хотя, улыбнувшись, Шикамару сел на свободное место рядом с Иви и спросил: «Не часто тебя здесь увидишь, появилось свободное время?» «Угу, это все из-за Ина», — безэмоционально ответила блондинка. Ина чуть усмехнулась. «Уговаривать тебя долго не пришлось». Иви бросила на девочку недовольный взгляд и отвернулась. Шикамару лишь качнул головой и повернулся к Чоуджи. «Как тренировки?» «Хорошо, отец сильно наседает, но это уже терпимо». «Ага, у меня так же». Ина мило улыбнулась Шикамару. «Когда мы с тобой уже потренируемся, с тобой веселее». Шикамару откинулся на диванчике и вздохнул. «У меня работы полно, если будет время, то можно». Ина грустно вздохнула, после чего вдруг заговорила Иви, все так же не поворачивая головы в сторону Шикамару. «Я слышала, ты ушел из академии». Ина снова вздохнула, а Шикамару только улыбнулся. «Было дело. Год назад я начал выполнять задания, учитель и отец настояли, да и я уже знал программу академии, так что пришлось уйти». Взглянув на Ина, Шикамару сказал: «Извини, Ина». Девушка лишь качнула головой и снова заулыбалась. «Да и не обижалась я, просто это было так неожиданно. Без тебя там так скучно, этот толстяк вечно хрустит и мешает работать». Ткнув Чоуджи локтем, Ина усмехнулась. «Ну а еще там слишком мало достойных противников». Чоуджи недовольно глянул на подругу. «Ты бы лучше училась, чем влезала в неприятности. Я больше не собираюсь тебя разнимать от драки с очередными генинами». Ина закатила глаза. «Да иди ты, они сами нарывались». Шикамару с улыбкой слушал болтовню друзей и размышлял. Все же они выросли, совершенно не похожи на себя прошлых. Ина хоть и игривая, но теперь еще и агрессивная. Чоуджи теперь спокойный здоровяк. А Иви? Взглянув на притихшую девушку, Шикамару спросил: «Ты сегодня тише, чем обычно, что-то случилось?» Девушка опустила взгляд, отставила коктейль и вздохнула. «Сегодня прошло уже больше 10 лет со смерти родителей». Шикамару отвел взгляд, помолчал, а затем тихо произнес: «Они бы точно гордились тобой. Ты уже опытный джонин, достойный шиноби деревни». Иви лишь криво улыбнулась и тихо произнесла: «Может быть». За последние 3 года Шикамару хоть и не часто, но иногда тренировался с Иви. Он старался делать это сам, не посылая клонов. Эта девушка ему, может, и нравилась, но парню скорее было приятно проводить время в ее компании. С ней было интересно тренироваться, спокойно и без спешки. Это был своего рода отдых. Хоть на Иви и накатывали иногда грустные мысли, она чаще всего была в хорошем настроении и улыбалась. Можно сказать, эти двое были уже старыми друзьями. Что до Ина и Чоуджи, Шикамару со времен академии все реже виделся с друзьями. Обычно он проводил с ними выходные, отдыхал. В остальное время он старался работать. Именно по этой причине сейчас он выглядел слегка бледным и уставшим. Хоть в основном он и тратил время на изучение фуин. Больше 10 его клонов были заняты разными делами. Кто-то выполнял задания деревни, кто-то изучал данные в библиотеке, кто-то тренировался в фуин или техниках, а кто-то тренировался в тайцзюцу. Может показаться, что тренировка при помощи клонов очень продуктивна и невероятно полезна, но это лишь часть правды. Они, несомненно, очень полезны, ведь благодаря им Шикамару смог наконец достигнуть пределов во многих областях, изучить много дзюцу и выполнить несколько заданий системы. Но при этом, частое использование и расходование чакры приводили к быстрому истощению. Это истощение постепенно накапливалось и приводило к неприятным последствиям. Головные боли, апатия и усталость. За последние 3 года Шикамару устал просто невероятно. Только сейчас он начал понимать, почему же Наруто со своими огромными резервами, будучи Хокаге, так уставал. Частое использование клонов вело к подобной проблеме. У Шикамару же это уже выражалось в тошноте и ломоте костей. Если так и продолжится, это, вероятно, приведет еще к худшим последствиям. И это при том, что парень сократил использование клонов в половину. Последствия уменьшились, но не намного. Часть 106. Ина с Чоуджи долго перебрасывались колкостями, но затем девочка вдруг заметила грустное состояние старшей сестры и бледное лицо друга. Естественно, Ина понимала, что мучает Иви. Из-за этого она и позвала ее сегодня сюда. Она хорошо знала, что Шикамару может хоть как-то поднять ей настроение, да и сам немного отдохнет от своих дел. Вздохнув, Ина заулыбалась и громко произнесла: «Хотите, расскажу секрет?» Шикамару и Иви сразу повернулись к Ине и прислушались. Девочка удовлетворенно хмыкнула. «Ладно, раз вы так просите. В общем, это о 2 моих одноклассниках. Все начиналось как всегда. Этот Наруто и Саски вдруг решили устроить спор прямо на уроке. Для них это обычное дело. Они решили проверить, кто сможет первым украсть протектор руки сенсея». Рассмеявшись, Ина махнула рукой. «Ну так вот, эти двое так долго спорили, что один паренек тебя случайно толкнул, Наруто, а тот упал прямо на соски и их губы». Ина заманчиво вытянула губки и прыснула от смеха. «Поверьте, это зрелище было шикарным. Вы бы видели лица всей этой толпы девчонок, сохнущих по соске, хи-хи». На лицо Шикамару выползла странная ухмылка, а Иви только покачала головой. Чоуджи хмыкнул и произнес: «Братец Наруто не виноват, и это не смешно. Кстати, победил все же он, ему как-то удалось обмануть и руку сенсея. Хотя, не завидую ему после этого. Сенси вечно умеет выдумывать наказание. Ина кивнула. Да уж, тут ты прав, Наруто вечно достается, он прям его любимчик. Шикамару мог только усмехнуться такой ситуации. Похоже, этим двоим судьбой предрешено забрать друг у друга первый поцелуй. Ох, небеса. Взглянув на Ина, Шикамару невзначай спросил. А Сакура? Блондинка удивленно моргнула. А что с ней? Шикамару усмехнулся. А как она отреагировала? Разве она не из тех, кто по соске сохнет? На самом деле Шикамару знал, что Сакура так себя не ведет, но ему все же было любопытно, могло ли что-то измениться с его ухода. У него сейчас было не так много времени наблюдать за всем. Ина прищурилась и со странным холодком в голосе спросила, «А чего это тебя волнует, Сакура?» Шикамару кашлянул и пожал плечами. «Да так, просто вспомнилось, ее контроль чакры очень даже неплох». «Контроль чакры?» Ина фыркнула и отвернулась. Шикамару же только покачал головой и вздохнул. Естественно, он понимал, что нравится Ина. Просто она была все еще ребенком и действовать пока было рановато. Хотя Шикамару немного удивляло, что девочка не бегает за ним и не ведет себя как ребенок. Если вспомнить, то за Саски они вместе с Сакурой бегали как сумасшедшие фанатки, а тут Ина ведет себя так скрытно. Вероятно, у девушек либо есть свой инстинктивный подход к каждым парням, либо все еще и от этих парней зависит. Шикамару склонялся скорее к этому варианту. Все же он не был замкнут как Саски и вел себя иначе, более по-взрослому. Что до Сакуры, за последние годы Шикамару хоть и контактировал с ней, но все было как-то странно. Было ощущение, что он и нравился девочке, но она будто избегала его, что явно было не похоже на нее. Шикамару порой задумывался, а в тот ли он мир попал, может ли присутствие человека влиять на окружающих? Любопытно, может я выдаю себя своими замашками и это отпугивает других? Да нет, Сакура как обычно может стукнуть Наруто, я это не раз видел, ну а Саске, она будто бы и не замечает его. Явно я виноват, иначе все было бы как в оригинале. Задумчиво помолчав, Шикамару снова вернулся к ребятам. Эйви грустила и набросала недовольные взгляды на Шикамару, а Чоуджи без лишних беспокойств похрустывал чипсами. Тишина. Шикамару кашлянул и произнес, «Не злись, Ина, я, кстати, говорил, что твоя прическа восхитительна». Девочка обиженно надула щечки, а затем все же повернулась. «Я уже не ребенок, твои слова нисколько меня не радуют». «Неужели? А чего ты тогда покраснела?» С усмешкой спросила Иви. «ХМПФ, я не покраснела, это солнце падает. Да и вообще, пойду я, у меня тренировки переноса сознания. Пока». Махнув маленькой ручкой, девочка встала и ушла. Иви странно улыбнулась и со вздохом поднялась. «Я тоже пойду». Шикамару кивнул и, проводив девушек взглядом, откинувшись на диване, облегченно выдохнул. В этот момент заговорил Чоуджи. Ей было все равно. «Чего?» Шикамару моргнул, а потом начал понимать. «Ты о Сакуре?» «Ага», пожевывая чипсы, толстяк положил пачку на стол. «Не понимаю я этих девчонок. Я могу накостылять этому соски с закрытыми глазами, а они все визжат из-за него. Чего в нем особенного?» Шикамару лишь хмыкнул. «Смазливое личико многое решает. Это мы с тобой на вид как два отморозка. Побрей обоих и будем типичным бандюгами». Чоуджи рассмеялся. «Согласен, мужик должен быть страшен. Так батя говорит. Главное не на что похожая рожа, а дух и уверенность. Вот взять этого соски, пока он там притихший сидит, я по-мужски захапаю всех девок и ему ничего не достанется». Шикамару засмеялся и с похвалой во взгляде кивнул. «Вот это мой брат. Правильные вещи говоришь. Бери пока можешь. Ахаха, точно подмечено». Шикамару снова улыбнулся и спросил. «А что Хината? Как она там?» «А, ну, как обычно, скромничает. Я видел пару раз ее на полигоне. Жестковато она тренируется. После того раза ее особо никто не беспокоит». Шикамару засмеялся и махнул рукой. «Ну и хорошо, так даже лучше». Чоуджи отложил чипсы и с усмешкой спросил. «Сакура, ладно, но неужели тебе еще и мелкая Хьюга приглянулась?» Шикамару закатил глаза и покачал головой. «Вот почему как вопрос о девчонках, так сразу приглянулась. Сакура милаха, тут я не поспорю. Хьюга тоже, но вторая интересует меня по другому вопросу. А, ты о том разе? Ну, да, тогда я и вправду удивился, чего это ты Наруто решил остановить. Но когда увидел, зауважал тебя еще больше». Шикамару отвел взгляд и с улыбкой вспомнил тот день в академии. Часть 107. В тот день проходила обычная лекция от Ируки Сенсея на тему пользования чакрой, немного про ранги миссии и техники, А потом началась очередная перемена. В тот день все должно было пройти, как всегда, мирно. Чоуджи бы пожевывал чипсы, Сакурой и наболтали бы о всякой ерунде, а клон Шикамару лениво пролистывал книжку, вздыхая о своей клонированной участи. Но в этот раз случилось кое-что интересное. В академии, как и в любом другом классе, присутствовали некоторые хулиганы, а также те, над кем они бы в порядке очереди подшучивали. Были, естественно, и такие, кого они не трогали и даже побаивались, но были, естественно, такие, до кого очередь рано или поздно бы дошла. Вот так в этот день дошла очередь и до Хинаты. Хоть над безобидной девочкой иногда подшучивали между делом и посмеивалась парочка таких ребят, обычно они никогда не устраивали таких сцен, как сегодня. Можно сказать, это был второй раз, когда к Хинате так пристали и начали дразнить несколько детей. Девочка, как всегда, сжалась и опустила голову. Насмешки от трех детей так и лились. Собственно, весь класс, те, что все еще присутствовали в аудитории, уже обратили на это внимание, но никто не спешил вмешиваться. Шикамару, Чоуджи и Наисакура были одними из таких. Они лишь наблюдали. У всех были свои причины, у троицы и на Шикачо были свои взгляды на подобное, и они старались не влезать ни в свои дела, особенно после общения с Шикамару у них взгляды на многое переменились. Конечно, были и те, кто сразу же решил вмешаться. Посвистывающие окна Наруто, когда увидел этот балаган, не думая, спрыгнул с парты и быстрым шагом направился к этим детям. Он всегда вмешивался и разнимал драки, если такие происходили. Но в тот же момент парень резко остановился, когда прямо перед ним промелькнул силуэт и показалась спина Шикамару. Наруто нахмурился и, поглядывая в сторону Хинаты, спросил: «Шикамару, ты чего? Отойди». Шикамару же только слегка повернул голову, хлопнул Наруто по плечу и присел на свободное место. «Не лезь пока, она справится. Если нет, то не быть ей шиноби», — пристально вглядевшись в глаза друга, Шикамару серьезно произнес. «Собрался всю жизнь ее спину прикрывать, кем она тогда станет?» Наруто нахмурился, но, подумав, кивнул и сел рядом с другом. «Если что, то молчи и смотри. Она Хьюга, если ты учился, то должен знать, что они умеют». Наруто коротко кивнул, и оба продолжили смотреть. С их небольшой стычки прошли всего мгновения, так что ничего особо в классе не изменилось. Никто почти и не обратил внимания на их перепалку. Только сидящий в стороне Саски глянул на Наруто, фыркнул и отвернулся. В это же время дети продолжили тыкать пальцем и смеяться над Хинатой. Кто-то даже осмелел и решил притронуться к ее волосам, но девочка, даже не поднимая головы, легко уклонилась от руки мальчика, чем изрядно удивила всех. Шикамару уже не сводил с нее взгляд. Естественно, он знал, что Хината и сама способна о себе позаботиться. В крайнем случае он бы и сам вмешался, но Шикамару верил, что девочка вспомнит их прошлую встречу и, возможно, от его присутствия и осуждающего взгляда что-то изменится. Ей нужно было только начать, а дальше она уже сама справится. Он не позволил Наруто вмешаться, поскольку понимал, что так долго продолжаться не может. Наруто порой не задумывается над последствиями, помогать другим было не зазорно, но не в подобном случае. Хината — представитель благородного клана, если она позволит этому продолжаться со своими способностями, то никогда не научится защищаться. Более того, поскольку в этой реальности у девочки не было той связи с Наруто, которая позволила бы ей стать смелой в будущем, Шикамару должен был что-то сделать. Ведь в какой-то степени это была и его ошибка, что у Хинаты не зародилась детской влюбленности. По крайней мере, пока. Без этого Хината может так и остаться слабой, в чем виноват был бы только один человек. Шикамару хорошо помнил один опыт из прошлого, когда, будучи еще молодым, помог одному человеку. С тех пор тот хоть и был верен ему, но, по сути, всегда полагался на него и неосознанно нуждался в защите. Поэтому Шикамару запомнил навсегда этот опыт. «Никогда не помогай тому, кто способен сделать все сам. Ха, ты посмотри, эта глазастая, похоже, умеет уворачиваться. Прям ниндзя. Ха-ха-ха», — со смехом сказал тот же мальчик, пытавшийся хватануть Хинату за волосы. Естество, он почувствовал, что отвечать она не намерена, и осмелел еще больше. «Хэмэм, и долго ты собралась молчать?» Взгляд Шикамару заострился, и Хината невольно ощутила его на себе. Когда она подняла голову, их глаза мгновенно встретились. Шикамару с улыбкой склонил голову и продолжил пялиться. Хината сразу все поняла. Она отчетливо помнила тот день, когда Шикамару помог ей, а также помнила все его слова. Сейчас он ей не помогал и точно ждал ее действий. «Ты могла бороться. Может, ты бы и не победила, но могла попытаться. Так почему не стала? А если бы они смеялись над твоим близким человеком, что бы ты сделала? Если в следующий раз ты сама не разберешься со всем, они куда сильнее пострадают от меня, поняла? Хината боялась, она не хотела причинить им вред, но в то же время, вспоминая все, что он сказал, ее кулаки невольно сжались, а от его насмешливого взгляда девочка еще больше занервничала. Она была уже на пределе. Ее раздражали не столько эти детские насмешки, а этот разочарованный взгляд. «Сделай это, или будет хуже, сделай, Хината. Давай». Даже без слов Хината будто бы слушала все, что он говорил. Как раз в этот момент один из задир наконец схватил волосы Хинаты. Наруто сжал кулак и собрался встать, как вдруг остановился и пораженно уставился в сторону Хинаты. По всей аудитории в тот же момент пронесся громкий шлепок. «А?» Наруто удивленно уставился на Хинату. Шикамару уже одобрительно кивнул и задумчиво потер подбородок. «Неплохо. Как он и предполагал, его присутствие явно повлияло на девочку. Ей нужна была некоторая мотивация, а получить чей-то разочарованный и насмешливый взгляд тоже годится. Это, конечно, не то же самое, как брать пример с Наруто, но тоже метод. А-а-а». Как раз в этот момент мальчик, который чуть прикоснулся к волосам Хинаты, закричал во все горло, придерживая опухшую щеку. Его мелкое тельце пролетело почти целый метр в сторону от всего одной пощечины, и он только сейчас понял, что произошло. Похоже, у Хинаты не было особо времени сдерживаться, и в этот удар она вложила всю накопившуюся обиду. Обычно она всегда молчала, но сейчас все изменилось. Хината и сама не ожидала, что сделает это. Она даже не понимала, как так вышло. По ее лицу было сразу все понятно. Девочка удивленно посмотрела на слегка покрасневшую ладонь, а затем и на поверженного мальчишку. «Прости». Сказав это, Хината бросила взгляд на Шикамару, а затем развернулась и быстро выбежала из аудитории. Шикамару уже вздохнул и покачал головой. «Хоть так, уже лучше. Жаль, она не избила их всех, этого им явно будет мало, чтобы все понять. Эх, придется немного убрать за ней, она должна понять, что справилась сама». Нехотя поднявшись, Шикамару направился к этим задирам. Часть 108. Вернувшись из воспоминаний, Шикамару невольно улыбнулся. В основном все сработало, к Хинате вроде больше никто не лез, да и сама девочка хоть и незаметно, но изменилась. С тех пор она стала чуть увереннее и тренируется усердней. Пару раз клоны видели ее на полигоне и приносили новости. У Шикамару хоть и не было планов на юную Хьюга, но так как он уже однажды ей помог, он все же иногда присматривал за ней. Да и иметь друга в благородном клане тоже неплохо, особенно если этот друг наследник этого клана. Зевнув, Шикамару глянул на Чоуджи и произнес: «Если она справляется, это хорошо. В нашей группе хватает талантов. Наруто, ты, Ина, Сакура, Киба, Шина и Саске. Из них получатся отличные шиноби. Кто-то из вас точно сдаст на Чоунина, если постарается и продолжит тренировки». Чоуджи кивнул. «Да, я то сдам, если нет, то не зваться мне Акимичи». «Ха, потом не жалуйся, если не получится», усмехнулся Шикамару. «Когда планируешь?» Чоуджи странно улыбнулся, вытряс последние чипсы из пачки и, поднявшись, сказал: «Вместе с тобой, конечно, тогда мои шансы сдать будут стопроцентными». «Хитро, тут не поспоришь». «Ну а то», улыбнувшись, Чоуджи кивнул другу. «Пойду уже, мне еще нужно отцу помощь. Увидимся». Шикамару медленно проводил друга взглядом, но Чоуджи резко остановился у двери и громко сказал: «До выходных. Не забывай, у нас горячие источники. Пока». Махнув Шикамару, толстяк открыл дверь и удалился под звон колокольчиков. После ухода Акимичи, Шикамару расслабился. Что ни говори, а иметь друзей хорошо, особенно таких, как Чоуджи. Они тебе и настроение поднимут и помогут в трудный час. Шикамару только сейчас начал понимать эту истину. С каждым годом он все больше ощущал себя частью этого мира. Даже к родителям отношение изменилось. Он чуть больше стал им доверять и в некоторых вопросах советовался с отцом. Вот только тот был слишком подозрительным. Что ни говори, но опытный ниндзя, да еще и такой, как Шикаку, явно имел подозрения. Благо, он был все еще его отцом, иначе кто знает, как бы все обернулось. Пока что он не предпринимал активных действий, но это пока. Шикамару не привык надеяться на удачу в таких ситуациях, поэтому старался всегда держать дистанцию. Его абсолютно не радовала возможность попасть к Ямонако на прочистку мозгов. Естественно, это был бы крайний случай, Шикаку скорее всего бы на это не пошел, но никто ему не мешал просто проверить Шикамару. Всего один вопрос, и у парня могут произойти проблемы. Ведь если ему нечего скрывать, чего бояться в проверке. Хотя похоже, Шикаку либо не хотел прибегать к этому способу, либо просто не мог. Все же он был его отцом, а в вопросе семью Нара всегда были не особо решительными. Кроме, конечно, Шикамару. Он всегда был готов к неожиданностям со стороны семьи, а от этого подозрения у остальных точно не снижались. Только Йошина, похоже, не ставила этот вопрос под сомнение, и может, как раз она и сдерживала Шикаку. Так или иначе, Шикамару уже готовился к худшему. Смерти третьего он скорее всего не сможет предотвратить, а после того, как она случится, в деревне все изменится. В те времена стоит быть еще более бдительным. Хотя как раз на тот случай у Шикамару уже был план. После ухода друзей, Шикамару подозвал милую официантку, заказал чай и расслабился. Да, время летит. Эти двое уже близки к Чоунину. Что до паренька Узумаки. Я видел Наруто с месяца два назад, он вроде выглядел крепко. Любопытно, чего он там уже достиг. Во времена Академии он сдружился с Саске, и этот Учиха благодаря ему смог подтянуть навыки. Сейчас, я думаю, они вовсю соперничают. Любопытная вышла ситуация. Думаю, к экзамену Чоунина они могут быть не слабее Гаары, даже без тех Рассинганов и Чидари. Я неплохо повлиял на историю. Как бы это мне боком не вылезло, с девушками уже начали проявляться странности, а этим двоим только дай чуть больше сил, и кто знает, во что все выльется. Хмм, хотя, может, это и к лучшему. Я начал новую жизнь, мне здесь не нужны идеальные схемы и выгодные ситуации. Менять историю — часть моего пути, ведь так будет только интересней. Поэтому, надо бы передать Наруто немного знаний Фуин, я смог распределить всю информацию в понятном порядке, так что и он теперь справится. Какая же это была головная боль. Неприятно вздохнув, Шикамару сделал глоток чаю. Он Узумаки, это его наследие, так что карма располагает. Я не планирую влезать в дела его клана, пока в деревне третьи эти старейшины. Но поспособствовать возрождению Узумаки я обязан. Там же еще и Карин будет. На этом экзамене, часть приготовлений я сделал, осталось только переманить девчонку. Я, может, и люблю себе усложнять жизнь, но когда нужно поработать, я это делаю. Только глупые считают Нара ленивыми. Мой отец работает больше, чем любой шиноби, кроме, наверное, Хокаге. Этот старик там уже небось к стулу прирос. Даже на тренировке со мной время почти не выделяет. При этом отцу все равно приходится разгребать кучу дел и еще управлять кланом. Ну, а что до Шикамару в оригинале, я очень сильно сомневаюсь, что приобрел он свои навыки лежа на диване. Ленивый ниндзя, мертвый ниндзя, это факт, да. Что до Карин, если бы мне удалось как-то повлиять на Цунаде, она могла бы помочь мне с этой Узумаки. Сделав глоток, Шикамару взглянул в окно и улыбнулся. Солнце клонилось к закату, красное зарево окрасило небеса в причудливые цвета, отчего теплый чай стал еще горячее. Шикамару невольно откинулся на диванчике. А ведь уже почти 10 лет, можно сказать, прошло даже и не 3, а 4 года. Уже через пару месяцев день рождения, и все мои накопления покажут себя. Хотя, система мне за это время подкинула немало проблем. Я рад, что не выбрал родословную Кагуя в те времена. Жизнь меня научила, с этой системой всегда стоит быть начеку. С усмешкой Шикамару тут же открыл статус. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 9 лет. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя, генин. Сила: 215, выносливость: 213, скорость: 209, талант: 300, объем чакры: 2920, контроль чакры: 185, родословные: 5-5, Нара, сила: 425%, улучшенное владение стихией инь: 85%, улучшенный геном: отсутствует. Кагуя, сила: 50%, уникальное тело плюс 5 к показателям силы, выносливости и скорости, улучшенный геном. Шикацумику, эволюция: отсутствует. Учиха, сила: 400%, улучшенное владение стихией огонь: 80%, улучшенный геном. Шаринган завершен, эволюция: отсутствует. Инузука, сила: 50%, улучшение всех органов чувств плюс 5 к скорости, улучшенный геном, отсутствует. Узумаки, сила: 350%, улучшение контроля и объема чакры, плюс 35 к контролю, плюс 1400 к объему чакры, улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуиндзюцу, плюс 5 к выносливости. Элементы: стихия ветра 11%, стихия земли 47%, стихия огня 109%, стихия инь 121%, стихия ян 32%, часть 109. Характеристики Шикамару немного выросли за последнее время. Оно и понятно, тренировки и обучение дают свои плоды, да и возросший талант позволил достичь еще большего за такой срок. Но заострив внимание на трех показателях, превысивших 200 очков, Шикамару раздраженно потер виски. В эти годы все шло по плану, но вот эти три показателя дали о себе знать, как только превысили 200. В тот же момент был достигнут труднопреодолимый барьер, который теперь очень сложно преодолеть при помощи тренировок. Уже больше года эти характеристики особо не растут, и как перешагнуть этот рубеж Шикамару пока точно не знал. У него были идеи насчет кое-каких пилюль, но пока что их использовать он не мог из-за нехватки очков и планов на новые родословные. Поэтому теперь он мог полагаться только на повышение характеристик при помощи пилюли приобретению новых родословных. Как таковые тренировки перестали приносить особые результаты. Это новое ограничение было хоть и неприятным, но все же терпимым. Все-таки нынешняя физическая сила и выносливость Шикамару почти и не уступает Джонинам. Кончено в остальном он еще недостаточно силен. Теперь же и возможность расти чуть ограничены. Но это временно, в недалеком будущем у парня были планы на родословную Кагуя, которую было уже давно пора прокачать. Так как достигнут предел, время прокачки как раз было подходящим. Проблема была еще в организме. С последним огромным ростом чакры, у Шикамару появились боли в костях и трудноподавляемые всплески чакры. Сейчас он уже смог подавить их, но вот боли остались. Резкий рост чакры оставил некоторые внутренние травмы, которые хоть и болят реже, но иногда дают о себе знать. В остальном приросты показателей были не такими уж огромными, стихии достигли ожидаемых пределов, и земля почти достигла заветных 50%, этого Шикамару и ждал. Он даже перестал тренировать стихию ветра, только чтобы наконец достичь нужных значений в стихии земли. Все же это прямой путь к выполнению еще одного задания. Теперь осталось принять 1-2 эликсира, и цель будет достигнута. Объемы чакры возросли благодаря родословной Узумаки и естественному взрослению, обогнав большинство джонинов деревни, а контроль достиг уже приемлемых значений для изучения Ирьонин Дзюцу и Фуин на отличном уровне. Эти две характеристики, пожалуй, выросли больше всех в основном благодаря постоянным тренировкам в этой области. Шикамару не зря часами просиживал над одним и тем же занятием все эти годы. Его контроль чакры уже точно достиг контроля опытных джонинов, специализирующихся на мед помощи. В его возрасте это было очень даже неплохо. Вероятно, если бы не родословная Узумаки, так просто изучать фуин было бы очень трудно. Умение правильно взаимодействовать с чакрабумагой и контролировать потоки чакры дано не каждому. Здесь как бы ты ни учился, но сравниться в этом с Узумаки будет не так просто, особенно если тот обладает предрасположенностью. Тут либо ты получил этот дар, либо нет, точно так же как и с Шаринганом, просто преимущества не так очевидны. Касательно Шарингана тут все не так просто. В основном Шикамару тренировал силу глаз с Хирузином и испытывал на нем свои гендзюцу. Поддерживал активированные глаза он только у себя в убежище или в спаррингах со стариком, в любой другой момент он никогда не использовал их, в целях безопасности. Но это не особо помешало их развитию, обычно учиха не пробуждают глаза в таком возрасте и, следовательно, не могут тренироваться, и это не говоря об их количестве чакры. Поэтому Шикамару смог отлично привыкнуть к глазам не хуже других учиха. Основные техники Шарингана он смог отлично натренировать. Копирование, восприятие, зрение, гипноз. Естественно, он не получил некоторых преимуществ, которые получают клановые учиха. За годы своего существования они создали массу способов тренировок для обладателей своего дадзюцу. Их Шикамару, разумеется, получить не мог. Но даже так, его успехи все же были не так плохи. Он даже смог воссоздать на основе Шарингана несколько интересных гендзюцу, так что его успехи были очевидны. То же касалось и Шикацумику, его он тренировал не так уж часто. В основном после получения 8 врат Шикамару только пытался сгруппировать некоторые техники этого генома и силу врат, ведь эти две техники были идеальны в тайдзюцу, тут спорить было лишним. Вместе с Шаринганом вырисовывался неплохой стиль ведения боя. Его он взял за основу своего будущего идеального стиля тайдзюцу. Подготавливая базу, он не забывал и о гендзюцу, ниндзюцу, даже букидзюцу было важно овладеть хоть бы для основы. Хирузин любил посохи, поэтому в основном Шикамару приходилось тренировать бадзюцу. Он не был особо против, но с его костями и крепостью он все же считал это немного лишним. Хотя некоторую тягу к оружию он все же приобрел, но еще не до такой степени, чтобы таскать с собой посох или меч. Он пока еще не определился в полезности затеи с оружием. Все-таки воспоминания о способностях Гая или того, как его отец почти перебил всех мечников тумана голыми руками, впечатляли. Касательно техник, которые изучил Шикамару, стоит выделить несколько особенных. В основном это техники оранга, которые он уже же применял и тренировал. Техника мистической ладони оранг, ирьонин-дзюцу. 8 врат оранг, кин-дзюцу. Стихийных ниндзюцу и оранга у Шикамару всего несколько, но их сила удивительна. Естественно, есть техники и С-ранга, но их меньшинство и все они относятся к фу-ниндзюцу, ведь только их Шикамару был в состоянии применить. 2 ниндзюцу, полученные за задание, он пока не мог использовать. И естественно, нечто еще более особенное. Техника, которую он изучил из воспоминаний и не особо долгих тренировок. Рассинган-ранг. Ее он изучил недавно, поэтому и времени это заняло немного. Все же нынешний контроль Шикамару уже на отличном уровне, да и чакра позволяла продолжать частые попытки. Изучить Рассинган он просто был обязан, это же легендарная техника 4-го, для коллекции вполне сгодилась, да и для контроля полезна. К тому же, не стоит забывать об ее мощности, в особенности при совмещении природы чакры. Конечно, Шикамару немного сожалел, что не мог найти технику летящего бога грома, даже из записи Мита, но это его не особо расстраивало, в крайнем случае все можно купить. Да и его стиль ведения боя был немного другой, эта техника хоть была и полезна, но не сейчас. Общий список пополнился более чем целой сотней дзюцу. В основном это были техники не особо высокого ранга, но треть из них были именно такими. Дзюцу в ранга теперь у него было уже в достатке, как и у любого нормального джонина. Это напрямую помогло выполнить несколько заданий и получить необходимые очки для следующего этапа развития. Шикамару изучал эти дзюцу на одном дыхании, но на деле точно не применил бы и большинства. Они были нужны скорее для тренировки, а часть для выполнения заданий. Поэтому только несколько из них в глазах Шикамару имели значение, в особенности самосозданные или довольно сильные. Он старался разработать собственный стиль, основываясь на всех своих преимуществах. Техники. Ниндзюцу. Техника теневого связывания хиджуцу. Стихия инь. Техника теневого связывания теневого подражания хиджуцу. Стихия инь. Техника теневого связывания шеи хиджуцу. Стихия инь. Техника поля теневого подражания хиджуцу. Стихия инь. Создатель. Танец мертвых теней хиджуцу. Стихия ян. Стихия инь. Б-ранг. Создатель. Танец тысяч острых костей хиджуцу. Д-ранг. Создатель. Техника теневых игл хиджуцу. Стихия инь. Техника теневого сюрикена Д-ранг. Техника замещения тела Е-ранг. Общий навык. Техника превращения Е-ранг. Общий навык. Техника теневого клонирования Б-ранг. Техники клонирования. Техника клонирования Е-ранг. Общий навык. Техника телесного мерцания Д-ранг. Общий навык. Техника управляемого сюрикена Д-ранг. Сюрикен дзюцу. 3 лезвия управляемой ветряной мельницы с ранг, сюрикен дзюцу. Техника временного паралича Д-ранг. Техника призыва с ранг. Техника мистической ладони А-ранг, ирьонин дзюцу. Скальпель чакры Б-ранг, ирьонин дзюцу. Туман яда Б-ранг, ирьонин дзюцу. Рассинган А-ранг. Техника переливания крови Б-ранг, ирьонин дзюцу. Плюс стихия ветра. Великий порыв с ранг, стихия ветра. Стихия ветра. Вакуумная волна Б-ранг, стихия ветра. Стихия ветра. Вакуумная сфера Б-ранг. Стихия ветра. Стихия ветра. Вихревой кулак С-ранг. Стихия ветра. Стихия ветра. Дикий танец воздушного потока С-ранг. Стихия ветра. Стихия ветра. Вращение сюрикена Д-ранг. Сюрикен дзюцу. Стихия ветра. Стихия ветра. Снаряд костяных лезвий хиджуцу. Стихия ветра. Стихия ян. Создатель плюс. Стихия земли. Обратная береговая земля С-ранг. Стихия земли. Стихия земли. Земляная стена Б-ранг. Стихия земли. Стихия земли. Болото преисподнее ранг. Стихия земли. Стихия земли. Техника двойного самоубийственного обезглавливания Д-ранг. Стихия земли. Стихия земли. Земляной и каменный дракон с ранг. Стихия земли. Барьер стихии земли. Тюремный купол величественного небытия Б-ранг. Стихия земли. Плюс множество техник стихии земли. Стихия огня. Техника великого огненного шара с ранг. Стихия огня. Техника драконьего пламени с ранг. стихи огня, техника пламени феникса мудреца с ранг, стихи огня, великое огненное испепеление Б ранг, стихи огня, пламенный снаряд огненного дракона Б ранг, стихи огня, техника великого пламени Б ранг, стихи огня, скрытые огненные пули Б ранг, стихи огня, хиджуцу, стихия Ян, создатель, плюс, далее, плюс несколько общих навыков Е ранга, высвобождение из веревок, иллюзии т.д. Стандартные навыки, основанные на малом количестве чакры, тайдзюцу, ураган листьев Д ранг, тень танцующего листа с ранг, стиль листа основы, Е ранг, стиль листа, полный, Д ранг, метод вдоха в семи небес Б ранг, стиль облака Е ранг, 8 врата ранг, киндзюцу, первичный лотос Б ранг, киндзюцу, обратный лотос А ранг, киндзюцу, безумный танец костей Шикамару хиджуцу, Б ранг, создатель, выпад костяной ладони хиджуцу, Б ранг, создатель, укрепленный скелет хиджуцу, Б ранг, создатель, плюс, гиндзюцу, иллюзия белой мглы Д ранг, черный опутывающий туман теней с ранг, техника пришествия тьмы А ранг, стихия инь, гиндзюцу, допрос с ранг, стихия инь гиндзюцу, побег цветочных лепестков с ранг, стихия инь, демоническая иллюзия, техника адского видения Д ранг, стихия инь, плюс, дадзюцу, демоническая иллюзия, техника пленения кольями шаринган, гиндзюцу, шаринган шаринган, принуждение шарингана шаринган, шаринган, замедленная фокусировка шаринган, царство снов, темная ночь шаринган, создатель, царство снов, резня шаринган, создатель, царство снов, тысячи теней шаринган, создатель, фуиндзюцу, стиль пяти элементов аранг, фуиндзюцу, основной метод печати Узумаки аранг, фуиндзюцу, стиль 30 огней иня ранг, фуиндзюцу, стиль распечатывания сайтору Узумаки ранг, фуиндзюцу, три метода барьерных печатей Б ранг, фуиндзюцу, тройной метод сожжения С ранг, фуиндзюцу, метод распечатывания водоворота, три стиля АС ранг, фуиндзюцу, разрыв окова ранг, фуиндзюцу, двойной стиль письма хиджуцу, Б ранг, фуиндзюцу, двойной стиль письма взаимодействия теней глаз хиджуцу, Б ранг, фуиндзюцу, создатель, шаринган, плюс более 30 методов, с ранг, Д ранг, часть 110. Отставив кружку после очередного глотка чая, Шикамару подумал, это не так уж и важно, задание я выполнил немало и уже через пару месяцев можно будет приступить к долгожданной прокачке. Я этого дня ждал почти 4 года, так что потерпеть пару месяцев не так уж трудно. Потеряю немного, ведь я уже выполнил большую часть условий на задание силы Джонина, моя возросшая сила достигла ожидаемых значений. Эти новые пределы в силе и выносливости лишь мелкая проблема. К тому же, они мне показали, что есть вероятность достигнуть пределов и в чакре, и в контроле, а значит стоит быть осмотрительным в будущем. В любом случае в итоге очков будет достаточно, и следующая прокачка будет поразительной, намного превзойдя все предыдущие. Уверен, я одним шагом достигну силы Джонина, а к 12 годам полностью закреплю навыки и буду, возможно, не слабее даже Какаши. Поразительно, но это факт. Хотя и тут не стоит обольщаться, в 13 Тачи вполне мог победить Хатаке, не говоря уже о его нынешних силах. Так что у меня все еще в пределах разумного. Да и реального боевого опыта у меня слишком мало, а в деревне сидеть наскучило. Если не произойдет ничего неожиданного, то после 12 и становления Чуунином, а затем сразу и Джонином я покину селение.